Захват Данцига. Занявшая в 1730 году царский престол Анна Ивановна, женщина крупная в стати, необразованная, ленивая, но сообразительная по природе, старалась соблюдать интересы Российской империи в Европе. Едва ей донесли, что после смерти польского короля Августа II французы возвели на престол в Варшаве своего ставленника Станислава Лещинского, она вызвала к себе советника графа Берона. Не без его подсказки она велела изгнать Лещинского, а вместо него посадить на польский престол своего человека, послушного Августа III, сына Августа II. Август будет править в Польше с учетом интересов России. С этой целью Анна распорядилась послать в Варшаву войска. Воевать в Европе русской армии было не в новинку. Русские солдаты сражались на севере и юге, вели военные действия в центре континента, в разные годы защищали интересы Австрии, Польши, Саксонии, Пруссии. Это были справедливые войны во имя соблюдения союзных договоров. Все правящие дворы Европы действовали таким же образом. Никто никого за подобные военные действия не осуждал. Но чтобы русские войска использовались для свержения неугодного монарха и замены его на другого, такого еще не было. Приказ русской императрицы начали выполнять беспрекословно. Русские командиры, в основном иностранные наемники, собрали несколько полков, десятки тысяч человек и огромный обоз с оружием, провиантом, прочим скарбом. Это войско двинулось по проторенным дорогам на запад. Без особых осложнений захватили столицу Польши, Варшаву. Смещать никого не пришлось. Новоиспеченный король Станислав Лещинский бежал, как сообщили, на побережье Балтики, в Данциг, ныне Гданьск, Польша. Посадить на престол своего человека было проще простого. Август III, прозванный Толстым за свою могучую фигуру, стал править бал. Он обещал своим покровителям вести политику, угодную России. Дальнейшие события развивались по планам русской императрицы. Анна Ивановна велела поймать Лещинского. Его нахождение в Данциге она считала опасным как для Августа III, так и для России. Дело в том, что Лещинскому на помощь спешили французы. Людовик XV отправил в Данциг целую военную флотилию. Французский король не мог оставить в беде своего ставленника. Шведы тоже собирались поддержать Лещинского. Конфликт с перетасовкой польских монархов мог привести к войне между Россией, Францией и Швецией. Погасить его на корню, как полагала русская императрица, могли только быстрые действия русской армии в Данциге. Русская армия была направлена на Балтику. Первым к Данцигу в феврале 1734 года с 12-тысячным войском прибыл генерал-фельдмаршал российской армии, ирландец по происхождению, Петр Петрович Ласси. Он окружил город и взял его в осаду, но штурмовать не стал, побоялся. Данциг защищал гарнизон из 20 тысяч солдат. Запасов оружия и продовольствия у осажденных было более чем достаточно. В то же время затяжная осада могла привести к войне. На помощь Ласси из Кронштадта отправилась русская эскадра. Подошло и воинское подкрепление в 20 тысяч солдат, которыми командовал фельдмаршал Христофор Миних, человек деятельный, близкий к императрице. У него было предписание ускорить захват Данцига, поймать Лещинского. Миних сменил пассивного Ласси и начал военные действия против осажденного Данцига. На море русская эскадра воевала с французскими кораблями. На суше русские солдаты обстреливали крепостные стены. Стреляли привезенные осадные орудия, взрывались пороховые бочки, солдаты штурмовали стены. К лету 1734 года осажденные запросили о пощаде. Данциг был взят Гвардейский отряд бросился к замку, чтобы схватить Лещинского, но его там не было. Свергнутого короля в городе не нашли. Лещинский, главная цель военных действий русских, сбежал. Миниху по возвращении в Санкт-Петербург пришлось оправдываться перед Анной Ивановной. Он говорил, что захват Данцига произошел быстро и почти бескровно. Русская армия потеряла всего несколько тысяч солдат. Зато Данциг теперь принадлежит России. Это прекрасный незамерзающий порт. Туда могут заходить русские торговые суда. Все страны Балтии начнут торговать с Россией. Лещинский теперь никому не нужен. В Варшаве русские войска и Август III будут помогать России всеми силами. Данциг. С 1793 года – прусский город. С 1807 – французский. С 1814 года – прусский. С 1919 года – вольный город. С 1945 года – польский Гданьск.